Секретари распрощались друг с другом, и Эйна пошла к себе домой. Она пересекла северо-западную главную улицу и продолжила двигаться на север от Пантеона, глубже в северный район. Многие работники гильдии предпочитают жить в северном районе из-за отличных домов и местного сообщества. Для секретарей гильдия даже построила отдельное здание. Гильдия владеет несколькими зданиями по всему городу и размещает в них своих работников. Со всеми сдружилась. Что ж, не могу отрицать. На улице царила поздняя ночь, но Эйну все равно окружала оживленность. Пусть оживленность этого переулка и не шла ни в какое сравнение с оживленностью главных улиц, из нескольких баров все равно доносились громкие голоса. Переулок был светлым от ламп с магическими камнями, можно было без труда разглядеть дальнейшие пути людей. Слова старшего секретаря оставили в мыслях девушки заметный след, отчего и было немного грустно. «Я не пытаюсь быть мисс Конгениальностью, но, похоже, со стороны выглядит именно так». Эйне совершенно не хотелось получить комплименты, и она работала не ради чьей-то похвалы. Однако проведение такого огромного количества времени с авантюристами было неправильно понято ее коллегами. Желание девушки помогать авантюристам было искренним, она не собиралась менять свою манеру общения с ними. Впрочем, часть Эйны всегда знала, что это может привести к сложностям. На самом деле авантюристов, ощутивших связь с вечно дружелюбной Эйной, было куда больше нескольких. Дармула и Люви служили тому идеальными примерами. Очень вероятно, неприступность ее коллег заставила девушку выделяться еще сильнее. Погруженная в свои мысли, Эйна вздохнула и перекинула сумку на другое плечо. Холодок пробежал по ее спине, кто-то будто за ней следил. Эйна остановилась и повернула голову. На мостовой стояло несколько людей, они были заняты разговором, не смотрели в ее сторону. Да и лица этих людей были ей незнакомы. Девушка задумчиво наклонила голову, а потом снова пошла вперед. Едва сделав несколько шагов, она снова ощутила на себе таинственный взгляд. Сердце Эйны замерло, какое-то мгновение она не могла вдохнуть. Пытаясь вести себя так, будто она не замечает преследования, полуэльфийка сделала еще несколько шагов, прежде чем быстро повернуться. В ее глазах отразился только ночной переулок, прямая дорога, ни поворотов, ни закоулков. Она знала это место как свои пять пальцев, поэтому черная тень, попытавшаяся скрыться, не могла ускользнуть от девушки. Кто бы это ни был, он был одет в черный плащ с капюшоном. Несколько мгновений прошло, прежде чем этот силуэт выглянул из-за здания и уставился на нее. Снова вздрогнув, Эйна ощутила, как по ее спине катятся капельки холодного пота. Она снова начала идти к дому, гораздо быстрее, чем раньше. Мысли одна за другой проносились в ее голове. Вскоре Эйна оказалась у дома работников. Улица была почти пустынной. Да, в барах сейчас сидит множество людей, но единственной защитой девушки сейчас был свет ламп с магическими камнями. По меньшей мере, ей было не по себе. «Все еще преследует?» Эйна по-прежнему ощущала взгляд, впившийся ей в спину. Где бы он сейчас ни прятался, он следовал за ней неотступно. Оставив позади шумную улицу, Эйна оказалась в самом обычном городском переулке. Фонари в нем встречались гораздо реже, а голоса, доносящиеся из баров, остались далеко позади. Ее преследователь определенно оценил смену обстановки, поскольку, по ощущениям, девушки взгляд стал гораздо ближе. Эйна сама не заметила, как бросилась бежать. Прижимая сумку к груди, она неслась по мостовой так быстро, как могли нести ее ноги. Последняя часть ее путешествия показалась девушке вечностью, а она, наконец, оказалась у дверей дома для рабочих. Вбежав в ворота и поднявшись на крыльцо здания, девушка уперлась рукой в одну из внешних колонн и, пытаясь перевести дыхание, начала осматриваться. Сумрак ночи был единственным, что ей удалось увидеть. Силуэта в плаще нигде не было, вокруг царил покой. Обхватив ребра, будто пытаясь успокоить стучащее сердце, Эйна стояла неподвижно. Приемный зал гильдии. Утро. «Что? Тебя кто-то вчера преследовал? Миша, не так громко!» Авантюристы начали проходить в двери пантеона, а Миша вскрикнула, услышав рассказ Эйны. Быстро прикрыв рот обеими руками, она пролепетала подруге рассеянное: «Прости, он же ничего странного сделать не пытался, правда? Ты видела его лицо?» «Он не пытался меня догнать, и лица его я не видела. Капюшон помешал». Эйна рассказала все до мельчайших подробностей о вчерашнем инциденте. Девушки терпеливо ждали авантюристов за соседними стойками, но Миша никак не могла успокоиться, поэтому склонилась к Эйне. «Это уже слишком, Эйна. Поговори с боссами, пусть тебе назначат телохранителя. В городе осталось несколько сильных авантюристов семьи Ганеша. Пусть один из них сегодня проводит тебя до дома. Тебе не кажется, что это слишком? Может, у меня просто воображение разыгралось?» Миша продолжала говорить на повышенных тонах, и это заставило Эйну отпрянуть. Девушке казалось, что привлекать к делу семью, пусть и зачастую плотно работавшую с гильдией, это слишком решительный шаг. К тому же есть вероятность, что Эйна просто слишком много себе надумала. «Слишком? Разве дело не серьёзное? Дело было давно, но подобных историй наслушалась, как молодых девушек выслеживают, преследуют, похищают и вывозят из города. Сомневаюсь я в правдивости. Мы же в Арарио, в конце концов. Городская стража осматривает всех покидающих город людей, да и у кого хватит смелости поднять руку на работника гильдии? Но-но-но! Немало слухов ходит о продаже девушек в борделе, а недавно начали поговаривать ещё и о том, что целый отряд солдат Ракии в городе нашли». Эйна смерила розово-волосую девушку подозрительным взглядом, когда та начала разговор о конспирологии. Миша – знатная сплетница. Она слушает истории по всему городу и повторяет их любому, кто готов её слушать. Девушка собиралась сказать что-то ещё, но к её стойке подошёл авантюрист. Миша вернулась к работе, так ничего и не произнеся. То же самое сделала и Эйна. «Хотя, я уверена, что кто-то за мной следил». Эта мысль заставила побежать по спине девушки холодок. Попытка игнорировать произошедшее заставила Эйну только сильнее волноваться. Проблема никуда не делась. Полуэльфийка знала, что не стоит верить всему, что говорит Миша, но... мурашки побежали по рукам Эйны. Она мысленно пришла к тому самому тупику, в котором не хотела оказываться, к мыслям, которые вызывали у неё дрожь. «Мисс Эйна?» Голос был ей знаком, глаза девушки округлились, перед ней оказался довольно смущённый Белл. Он стоял в очереди, и как раз сегодня подошло его время. «Соберись, ты на работе!» Эйна мысленно себя ругала, быстро нацепив на лицо улыбку. «Прости, Белл, просто немного задумалась. Чем я могу сегодня тебе помочь?» «У меня вопрос о подземелье!» Этих слов было достаточно, чтобы Эйна поднялась со своего места. Она оставила Мишу и других секретарей за стойками, а сама отправилась с Беллом в переговорную, собрав несколько документов для встречи. «Что? 17-й этаж вам уже покорился?» «Да, благодаря помощи семьи Такеми Кадзучи. Поэтому мы хотим предпринять серьёзную попытку спуститься на 19-й». Они сели по разные стороны стола звуконепроницаемой переговорной комнаты. Белл перешёл сразу к делу, быстро описав ситуацию. Он поднял уровень во второй раз всего неделю назад. Несмотря на то, что Эйна старалась этого не показывать, её ошеломлял невероятный темп Белла. Парень уже покорил 3-й уровень, он был обладателем рекорда по быстрейшему поднятию уровня. Практически всё, что касалось сидевшего напротив парня, так или иначе удивляло Эйну. «Мисс Эйна? Что такое, Белл? Что-то случилось?» Вопрос заставил Эйну округлить глаза. «Просто вы сегодня, кажется, будто не в себе». Эйна думала, что её отличные актёрские способности позволяют ей выглядеть как обычно. Похоже, что в её маске всё же было несколько трещин. Таких трещин, которые не ускользнули от внимания сидевшего напротив парня. «Не знаю, смогу я помочь или нет, но если нужен кто-то, кто выслушает, я, ну, мог бы...» Белл начал запинаться, его щёки порозовели. Он почесал затылок и добавил. «Вы всегда готовы выслушать мои беды, мисс Эйна?» Может, дело было в том, что мыслями Эйна по-прежнему была погружена в тот ночной забег, но стыдливое предложение помощи парня породило в ней тёплые и нежные чувства. «Прошлым вечером...» Слова сами полетели из её рта, прежде чем она успела осознать, что начала рассказ. Напрочь забыв о своём положении, девушка приняла предложение Белла. Она рассказала всё, что случилось прошлой ночью, и видела, как несколько раз менялось выражение на лице Белла. К концу рассказа парень сидел, лишившись дара речи, Эйна краем глаза посмотрела на сидевшего через стол Белла и улыбнулась его ошарашенному виду. Если Белл захочет проводить её до дома, если он захочет стать её телохранителем, как предложила Миша, поток мысли Эйны прервался в этом месте. «Это же глупо!» Снова закричала она на себя в мыслях. Ей было постыдно даже признавать, что такие мысли у неё появились. «Прости, забудь обо всём, что я наговорила, Белл». «А, но ведь... Это моя проблема, и она не такая уж серьезная. Я найду способ разобраться своими силами». Разумеется, если Белл окажется втянут в это дело, у него могут возникнуть неприятности, поэтому Эйна решила его отговорить. Вернувшись в состояние строгого работника гильдии, девушка заверила парня, что она будет в порядке, и улыбнулась. Однако Белл оборвал ее на полуслове, прежде чем она успела закончить фразу. «Да это же серьезно! Определенно серьезно! Ракия пытается напасть на город, а они даже за стены! Белл?» Парень заговорил так, будто о чем-то знал, но первый же взгляд на Эйну заставил его понять свою ошибку. Упс, все было написано на его лице. Отпрянув назад и прикрыв рукой рот, Белл все-таки удержал слово в себе. Он мгновенно сменил тему. «Если вам кажется, что я могу помочь, только попросите. Я не знаю, насколько хорошо я справлюсь, но если вам нужен охранник или кто-то вроде, только скажите!» Охранник. Он предложил побыть телохранителем. Глаза Эйна снова распахнулись от удивления. «Вы так много для меня сделали, мисс Эйна! Пожалуйста!» «Я благодарна за предложение, Белл, но это часть моей работы. Ты ничего не должен мне за поддержку». Наконец успокоившись, Эйна нашла весомый повод возразить. Она выслушивала Белла и давала ему советы только потому, что для этого ее и наняла гильдия. Девушка подкрепила свою позицию, сказав, что ей очень приятно предложение помощи от Белла, но она вынуждена вежливо отказать. «Броня!» «Что?» Но Белл все же нашел, чем возразить. «Нарукавник! Тот, который вы мне купили! Считаете это моим способом отплатить?» Это было давно. Эйна сказала, что парню нужно новое снаряжение, и они вместе пошли выбирать возможные варианты. В тот день Эйна подарила Беллу щиток на руку в качестве подарка. Парень был прав, частью работы это не было, и она приняла решение сделать парню подарок по своей воле, и за этим поступком не стояло каких-то обязанностей гильдии. «Какое упорство!» — только и могла произнести Эйна, увидев решительный взгляд Белла. Девушка приняла поражение в этом споре. Она тяжело вздохнула, и в ней появилось напряжение, но, несмотря на это, она улыбалась парню. «Раз ты настаиваешь, я не стану отказываться. Будешь моим охранником, Белл». «Я вас не подведу!»